Гуру, признание и признательность близки друг другу. Признание и справедливость должны жить в одном доме. Кармически они плодоносны по своим следствиям. Жизнь учит обострять эти качества духа.